В мироздании все движется, и состояние покоя не существует. Жизнь в космосе осуществляется движением, и когда оно прекращается, прекращается и жизнь, и наступает пралая или космическая ночь. Между тем, многие люди говорят, что они устали от жизни, жаждут покоя и полагают обрести его в посмертном существовании. Это одно из заблуждений человека западного мира. В посмертном существовании покоя или праздности тоже не существует. Существует перемена состояния и перемена труда. Если бы существовало состояние вечного покоя или вечной праздности, то такое состояние нужно было бы отнести к самым ужасным мукам ада. Между тем, вечную праздность люди поместили среди райских достижений. Цитата. Архат, отдыхает ли? Уже знаете, что отдых есть перемена труда, но истинный отдых архата есть мысль о прекрасном. Среди трудов многообразных мысль о прекрасном есть и мост, и мощь, и поток дружелюбия. Взвесим мысль злобы и мысль блага и убедимся, что мысль прекрасная мощнее. Разложим органически различные мысли и увидим, что мысль прекрасная – сокровищница здоровья. В мышлении прекрасном узрит архат лестницу восхождения. В этом действенном мышлении есть отдых архата. Так говорит об отдыхе книга учения «Мир огненный», часть 1, параграф 177. Таким образом, и человек должен искать спасение от усталости не в безделье и праздности, но в перемене труда и в мысли о прекрасном. Посмотрим, как искажена легенда об уходе Адама из рая. Бог его проклял наставлением о труде в поте лица. Странный Бог, проклинающий трудом. Разумное существо не может угрожать трудом, который есть венец света. Что же лежит в основе этой легенды? Когда человек, благодаря женской интуиции, пришел к одолению сил природы, тогда его напутствовал руководитель. Главное напутствие было о значении напряженного труда. Это скорее благословение, нежели проклятие. Упоминание пота есть символ напряжения. Нелепо думать, что пот – явление только физическое. При мыслительной работе исходит особая эманация, ценная для насыщения пространства. Если пот тела может удобрять землю, то пот духа восстанавливает прану, химически притворяясь в лучах солнца. Труд – венец света. Надо, чтобы учащийся школы помнил значение труда как фактора мироздания. Последствием труда будет твердость сознания. Ярко надо подчеркнуть рабочую атмосферу. Община, параграф 117. Говоря об одностороннем человеческом развитии, приводящем на путь эвдемонизма, нельзя не признать, что в некоторых странах делаются попытки к воспитанию духа. Но эти попытки так несовершенны и проводятся так неумело, что привести к каким-нибудь положительным результатам не могут, ибо воспитание тела занимает все-таки первенствующее значение, развитие ума имеет второстепенное значение, и воспитанием духа занимаются, между прочим, на всякий случай, мол, вреда от этого не будет, но случайно может получиться какая-нибудь польза. При такой постановке этого вопроса пользы, конечно, быть не может, не говоря о том, что и самый способ развития духовности не выдерживает никакой критики. Панацеей для воспитания духа считалось и считается преподавание в школах закона Божьего. Полагают, что если в школах преподается закон Божий, то все в порядке и развитие духовности происходит. Хотя преподавание закона Божьего в большинстве школ большинства народов оставлено уже давно, но ввиду переживаемого нами тяжелого времени в некоторых странах вернулись к преподаванию его в надежде, по-видимому, умилостивить Бога, который в таком случае сменит свой гнев на милость, и на земле снова воцарятся утерянный мир и благополучие. Насколько такие надежды неосновательны, если они существуют, много говорить не приходится. Можно сказать заранее, что это старый способ, не оправдавший возлагавшихся на него надежд в прошлом, не принесет никакого улучшения и в настоящем. Если на старую дыру гнилыми нитками пришивать старую заплату, это значит лишь увеличивать дыру. Действительно, если вникнуть в то, кем преподается закон Божий и как преподается, то это должно стать ясным даже для новорожденного. Современное человечество, утерявшее ключи к пониманию великих истин, находящихся в законе Божьем, данным великими учителями человечества, без знания этих ключей, без знания эзотерического значения каждой фразы и каждого слова, понять закона Божьего не может.